Я не слыхал, правда, но вот этот их Градск, или как его там, он такую нес ахинею. Да что я псих в самом деле. Послать рукопись на Запад, а копию принести вам сюда. Главное, смысл какой, не понимаю. Если им нужно было мое сотрудничество, это я могу понять, уже вот и псевдоним придумали, то зачем же сразу меня и топить этими солдатушками? Эх, Вадим Николаевич, усмехнулся Ермолаев, наивный вы человек. Сотрудничество ваше им нужно, как я извиняюсь, прошлогодний снег. Вы что же, думаете, мало у них там своей пишущей братьи? Рассказ ваш, видите, как ловко обработали. Сразу ты и не заметишь, что чужая рука прошлась. Они там только мигни, такой антисоветчины сочиняют, что волосы дыбом. В этом плане вы их не переплюнете, как ни стараетесь. Мне думается, вы им не как лишний автор материка нужны были, а как лишняя жертва нарушений прав человека в Советском Союзе. Потому что расчет тут простой. Публикуют от вашего имени злобный пасквиль, клевету на наши вооруженные силы. У вас из-за этого начинаются разные неприятности. Вот и готов повод для очередной кампании. Опять, мол, советы преследуют инакомыслящих. Что ж, только ради этого? В голосе Кротова прозвучало недоверие. А это, Вадим Николаевич, не так мало. Это ведь только частный случай, но он-то в общую картину вписывается. А картина обширная, всю целиком ее не сразу и увидишь. Мне сейчас последний наш разговор вспомнился. Здесь же, в этом кабинете, когда вы мне вопрос задали. Что, мол, такого, если автор опубликует за границей что-то, что не идет здесь? Помните? Так вот, к тому, что я вам тогда ответил, сейчас хочу добавить. А кому может быть польза от такой публикации? И какой в ней вообще смысл? Вы же для соотечественников пишете, для тех советских людей, которые живут здесь, в своей стране, живут ее жизнью. Думаю, что и для вас прежде всего важно их мнение о вашей работе, их оценка ваших взглядов. А что вам, строго-то говоря, до мнения и оценок зарубежных читателей? Да и все ли они в ваших рассказах поймут? Они сами по себе, им наши проблемы чужды, там своих болячек хватает. «Да кто ж спорит?» — закричал Кротов. «Ясно, лучше бы здесь читали свои, но если все равно не печатают». «Что не печатают, жаль, конечно. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему. То, что вы давали почитать, мне понравилось. Кстати, вы можете их забрать, они у меня здесь». Он достал папочку из ящика стола, протянул Кротову. «Конечно, в редакциях подход, наверное, другой, профессиональный». «Вот-вот». Кротов покивал, заталкивая рукопись в портфель. «Уже и вы готовы их оправдать, им, мол, виднее, они знают что-то недоступное простым смертным». «Да, с их профессиональным подходом, дай им волю, мы бы до сих пор Булгакова не знали. Мастер 30 лет провалялся под спудом». «Не горячитесь, Вадим Николаевич, я никого не оправдываю, но и не осуждаю безоговорочно. Для этого надо глубже разбираться в этом вопросе». Литература, мне думается, дело куда более сложное, чем может показаться на первый взгляд. Вот вы «Мастер и Маргариту» вспомнили, что, мол, прятали роман от народа, держали под спудом. Ну а представьте себе, тогда, в 30-е, 40-е годы, как бы читатели восприняли такую вещь, появись она в то время? Не задумывались? А вы попробуйте, попытайтесь представить. Мне все-таки кажется, хотя я сужу как дилетант, могу и ошибаться. Мне кажется, каждое произведение появляется в свой срок. Вот как плод созревает на дереве не раньше и не позже. Раньше появится, останется непонятным никому из современников, ненужным. «Многие авторы опережали свое время», — сказал Кротов. «Нет, я не про себя, не подумайте. Так вот им как же тогда? Вообще, значит, не издаваться?» «Нет, ну почему же? Но таким авторам, конечно, труднее. Не зря ведь говорят, что искусство требует жертв. Я так это понимаю, что от человека вообще большое требуется мужество им заниматься. Тут уж ничего не поделаешь, надо быть готовым ко всему. И что не поймут тебя так, как ты бы хотел, и не признают тогда, когда признание нужнее всего. Но зато, как говорится, свободный выбор. Вы же не пошли работать в школу, не стали преподавателем. Предпочли такое вот существование. Этакого толстовца, что ли?» Ну, какой из меня толстовец? Да нет, я ведь приблизительно. Вспомнил просто, как те опрощались, проповедовали возврат к физическому труду, столярничали, огородами занимались артельно. Вы, я вижу, тоже человек к жизненным благам нетребовательный, и терпения у вас хватает с избытком. Это уж господин Векслер тут явился, сбил вас с панталыку, а то вы и дальше пребывали бы в этакой буддийской, что ли, невозмутимости. Не печатают, и ладно. Оно, с одной стороны, вроде бы и хорошо, достойно. Не лезете никуда, не суетитесь. Но это все-таки, как бы поточнее тут выразиться, но отчасти это поза, понимаете? А в нарочитой позе долго не высидишь. Сами смогли убедиться. Я вам знаете, что скажу? Писателю, наверное, мало быть терпеливым. Ему еще и некоторая дрочливость не помешает, в смысле умения отстаивать свою точку зрения. «Подсказали бы, как это делается», — сказал Кротов не без вызова. «Нет, тут подсказки не помогут, Вадим Николаевич, мы не в средней школе. А вообще жизненные позиции у вас пассивные, это даже и в тех рассказах чувствуется, что я прочитал. Неуловимо как-то, а чувствуется». «По двум рассказикам судите? Это уж у вас просто накладывается на прочитанные ваши представления обо мне. Если бы вы меня лично не знали, то ничего пассивного, я думаю, в них бы не обнаружили». «Возможно», — согласился Ермолаев. «Зная человека, конечно, воспринимаешь написанное им совсем по-другому, тут вы правы. Но вот как бы вам объяснить? Рассказы ваши мне понравились, я уже говорил. И все же вот тот второй...» Ермолаев замялся. Не дождавшись продолжения, Кротов спросил. «Подражательный, вы считаете? Немного есть, признаю». «Не в том дело. Вы говорили, вас в камерности обвиняют. И я вот сейчас вспоминаю этот рассказ и думаю, ну хорошо, а что он даст читателю? Вы извините, что я таким прямиком, может быть, в лоб». «Ничего, мы привычные». «Да не ершитесь вы, тут действительно хотелось бы разобраться. Может, я чего-то недопонимаю. Хорошо написано, тонко, убедительно, а все же о чем? Ну, что-то у вашей героини в жизни не заладилось, чего-то ей не хватает». «Тепла ей не хватает», — буркнул Кротов. «Ясно чего». «Да, тепла, понимание. Но, знаете, это все-таки еще не то, что можно назвать серьезной жизненной драмой. Есть только оттенок драмы. Да, именно оттенок. У вас там все на оттенках, на нюансах едва уловимых. И я, в общем, могу понять, почему кое-у-кого это вызывает протест». «Ну еще бы! Вот если бы я на Саяно-Шушенскую ГЭС съездил, на БАМ куда-нибудь, да написал бы что-нибудь о людях хороших...» «Зачем же обязательно на БАМ или на Саяно-Шушенскую? Хотя, убежден, такая поездка оказалась бы для вас интересной и полезной. Люди там есть всякие, и наверняка интересных среди них немало. Но сейчас вам туда ехать не стоит. Зачем же насиловать-то себя, коли не тянет? Вы вокруг оглядитесь. Мало ли сюжетов, проблем. А для меня, представьте, человеческое одиночество и нехватка душевного тепла — это тоже проблема. И еще какая?» «Согласен, согласен. Но тогда и показывать ее надо как-то иначе. Драматичнее, что ли? Резче, без этой дымки нюансов? Впрочем, не мне вам советовать. И потом, это одна лишь проблема. А мало ли других? А вы такую заняли позицию, будто ничто вас не касается и не интересует. Живите, мол, как хотите. Меня к такой позиции уже сколько лет приучают. Я как-то рассказ про алкаша написал. Жутковатая получилась вещица. Парень там окончательно спивается, мать чуть не убил. Так мне знаете, что сказали? Странно, дескать, что вы в нашей советской жизни ничего другого не увидели. Вот так-то». «Ну и что? Мало ли что дурак может сказать, а вы сразу и лапки кверху. Вот это и есть та пассивность, о которой я говорю. У вас ведь есть дети?» «Есть, да, дочка. Ну, она с матерью живет». «Я почему спросил? Когда у человека дети, мне кажется, он должен особенно остро ощущать ответственность». «Перед кем?» «Я не об ответственности перед, а об ответственности за. Об ответственности за все, что делается». «Я отвечаю за все, так кажется». «Красивая формулировка. Но ведь это чистой воды риторика. ответственность свою только тогда можно чувствовать, если от тебя что-то зависит. «Слишком утилитарно рассуждаете», — возразил Ермолаев. «Выходит, что же, если прямо вот сейчас нет у вас возможности что-то изменить, то и беспокоиться нечего? Я вашего творчества, конечно, не знаю. По двум рассказам судить нельзя, это вы верно сказали. Но думаю, что беспокойство в нем не ощущается. А это, по-моему, опасный признак». Кротов долго молчал, потом пожал плечами, проговорил, словно нехотя. «Ну, в чокнутый оно как раз есть. Я, во всяком случае, хотел, чтобы беспокойство там ощущалось. Значит, вы к какому-то перелому приблизились. Не надо только было этим своим беспокойством делиться с Западом. Там они все это слишком уж по-своему понимают».